Но мерное течение лекции прервал голос, раздавшийся из-за плеча лорда Маунтигла из тьмы музея. При звуке этого голоса Хардкасл и Хантер сперва не поверили себе, потом рассердились, потом засмеялись. «Надеюсь, не помешал?» — учтиво спросил френолог, неутомимо служивший истине. «Я подумал, что вы, наверное, уделите минутку недооцененной науке о шишках человеческого черепа». «Вот что!» — крикнул Томми Хантер. «У меня шишек нет, а у вас они сейчас будут!» Хардкасл сдержал его. Но все секунду-другую смотрели не во дворик, а в комнату. Тогда это и произошло. Первым откликнулся все тот же подвижный Томми, на сей раз не зря. Никто еще ничего толком не понял. Хардкасл еще не вспомнил, что оставил рубин на широкой перемычке, а Хантер уже прыгнул ловко, как кошка, наклонился между колоннами и огласил дворик криком «Поймал!». Но в короткое мгновение перед самым его криком все увидели то, что случилось. Из-за одной колонны выскользнула рука цвета бронзы или старого золота и исчезла сразу, словно язычок муравьеда. Однако рубин она слезнула. На камнях перемычки ничего не сверкало в слабом свете сумерек. «Поймал!» — повторил, отдуваясь, Томми Хантер. «Трудно его держать. Зайдите-ка спереди, помогите!» Мужчины повиновались ему. Кто кинулся к лестничке, кто перепрыгнул через низкую стенку, и все, включая мистера Фрозо, окружили учителя, которого Томми держал за шиворот одной рукой и встряхивал время от времени, не считаясь с прерогативами провидцев. «Но теперь не уйдет», — сказал герой дня. «Обыщем-ка его. Камень тут где-нибудь». Через 45 минут Хантер и Хардкасл, уже не в таком безукоризненном виде, как прежде, отошли в сторону и посмотрели друг на друга. «Вы что-нибудь понимаете?» — спросил Хардкасл. «Удивительная тайна». «Какая тайна!» — вскричал Хантер. «Мы же все его видели». «Да», — отвечал Хардкасл. «Но мы не видели, чтобы он положил или бросил рубин. Почему же мы ничего не нашли?» «Где-нибудь эта штука лежит», — сказал Хантер. «Надо получше осмотреть фонтан». «Рыбок я не вскрывал», — сказал Хардкасл, вставляя монокль. «Вам вспомнился Поликратов перстень?» Оглядев в монокль круглое лицо, он убедился в том, что его собеседнику не пришли в голову параллели из греческой мифологии. «Может, он сам его проглотил», — сказал Хантер. «Вскроем учителя?» — сказал Хардкасл. «А вот и наш хозяин». «Как это все неприятно», — проговорил лорд Маунтигл, крутя седой ус немного дрожащей рукой. «Кража в моем собственном доме. Я никак не разберу, что он говорит. Пойдемте, может, вы поймете». Они вернулись в залу. Хантер шел последним, и отец Браун, бродивший по дворику, обратился к нему. «Ну и сильные же вы», — весело сказал священник. «Вы держали его одной рукой, а он тоже не слаб. Я это почувствовал, когда мы пустили в ход 8 рук, как эти божества». Беседуя, они обошли дворик раза два и вошли в залу, где сидел уже сам учитель на положении пленника, но с видом великого царя. Действительно, понять его было нелегко. Говорил он спокойно и властно, по-видимому, развлекаясь при каждой очередной догадке, и ничуть не каялся. Скорее, он смеялся над тем, как они бьются впустую. «Теперь вам приоткрылись, — с неподобающей снисходительностью говорил он, — законы времени и пространства, которые никак не может постигнуть ваша наука. Вы даже не знаете, что такое спрятать. Более того, вы не знаете, что такое видеть, иначе бы вы видели так же ясно, как я. «Вы хотите сказать, что камень здесь?» — резко спросил Хардкасл. «Здесь непростое слово», — отвечал мистик. «Но я не хотел этого сказать. Я сказал, что вы не умеете видеть». И он размеренно продолжал в сердитой тишине. «Если бы вы научились истинному, глубокому молчанию, вы бы услышали крик на краю света. Там сидит изваяние, подобное горе. Говорят, даже иудеи и мусульмане почитают его, ибо оно создано не человеком. Перед ним благоговейно застыл паломник. Он поднял голову. Он вскрикнул, увидев алую гневную луну в выемке, пустовавшей веками. Я знал, что вы наделены великой духовной силой, но это, — вскричал лорд Маунтикл, — неужели вы перенесли его отсюда, к горе Меру? — Быть может, — сказал учитель. Хардкасл нетерпеливо зашагал по комнате. «Я смотрю на это иначе, чем вы», — обратился он к хозяину. «Но вынужден признать...» «О, Господи!» Монокль упал на пол. Все повернулись туда, куда глядел политик, и лица озарило живейшее удивление. Алая луна лежала на каменном подоконнике точно там же, где и прежде. Быть может, то был уголек от костра или лепесток розы, но упал он точно на то же место, куда его положили. На сей раз Хардкасл не взял его, но повел себя странно. Медленно повернувшись, он снова пошел по комнате, уже не в нетерпении, а с каким-то особым величием. Подойдя к скамье, на которой сидел индус, он поклонился, улыбаясь немного горькой улыбкой. «Учитель», — сказал он, — «мы должны просить у вас прощения, и, что много важнее, мы поняли ваш урок. Поверьте, я никогда не забуду, какими силами вы наделены и как благородно ими пользуетесь. Леди Маунтигл», — и он обернулся к хозяйке, — «вы простите меня за то, что я сперва заговорил с учителем, а не с вами. Но именно вам я имел честь предлагать недавно объяснение. Я говорил вам, что есть непознанные силы, гипноз. Многие считают, что им и объясняются рассказы о мальчике, который лезет в небо по веревке. На самом деле ничего этого нет. Но зрители загипнотизированы. Так и мы видели то, чего на самом деле не было. Бронзовая рука как бы приснилась нам, и мы не догадались посмотреть, лежит ли на месте камень. Мы перевернули каждый лепесток водяной лилии. Мы чуть не дали рыбкам рвотного, а рубин все время был там же, где и прежде». Он посмотрел на улыбающегося учителя и увидел, что улыбка его стала шире. Что-то было в ней, отчего все вскочили на ноги, как бы стряхивая смущение и неловкость. «Как хорошо все кончилось!» — несколько нервно сказала леди Маунтигл. «Конечно, вы совершенно правы. Я просто не знаю, как молить прощения». «Никто не обидел меня», — сказал учитель. — Никто меня не коснулся. И, радостно беседуя, все ушли за Хардкаслом, новым героем дня. Лишь усатый френолог направился к своей палатке и удивился, заметив, что священник идет за ним. «Разрешите ощупать ваш череп?» — нерешительно и даже насмешливо спросил мистер Фрозо. «Зачем вам теперь щупать?» — добродушно спросил священник. «Вы ведь сыщик, да?» — мистер Фрозо кивнул. «Леди Маунтигл пригласила меня на всякий случай. Она не дура, хоть и балуется мистикой. Вот я и лез ко всем как маньяк. Если бы кто-нибудь согласился, пришлось бы срочно листать энциклопедию. Шишки черепа, смотри, фольклор», — сказал отец Браун. «Да, вы порядком лезли к людям, но на благотворительном базаре это ничего». «Какое дурацкое происшествие», — сказал бывший шишковед. «Подумать странно, что рубин так и лежал». «Да, очень странно», — сказал священник, и интонация его поразила сыщика. «Что с вами?» — воскликнул тот. «Почему вы так глядите? Вы не верите, что он там лежал?» Отец Браун поморгал и медленно, растерянно ответил. «Нет, как же я могу? Нет, что вы?» «Вы зря не скажете», — не отставал сыщик. «Почему вы не верите, что он лежал там все время?» «Потому что я сам его положил», — сказал отец Браун. Собеседник его открыл рот, но не произнес ни слова. «Точнее», — продолжал священник, — «я уговорил вора, чтобы он отдал мне его, а потом положил. Я рассказал ему то, что угадал, и убедил, что еще не поздно покаяться. Вам я, признаться, не боюсь, да Маунтиглы и не поднимут дело, когда камень вернулся. Тем более против этого вора». «Конечно, учитель», — начал бывший Фрозо. «Учитель не крал», — сказал отец Браун. «Ничего не понимаю», — вскричал сыщик. «За окном стоял только он, а рука появилась оттуда». «Рука появилась оттуда, но вор был в комнате», — сказал отец Браун. «Опять какая-то мистика», — возроптал сыщик. «Нет, так не пойдет. Я человек простой, скажите мне прямо. Если с рубином все было в порядке...» «Я знал, что не все в порядке», — сказал отец Браун, — «когда еще и не слышал о рубине». Он помолчал и продолжал неспешно. «Вам скажут, что теории не важны, что логика и философия не связаны с жизнью. Не верьте, разум от Бога, и далеко не безразлично, разумно ли то, что происходит. Если оно неразумно, что-то не так. Вспомните тот спор. Какие там были теории? Хардкасл не без высокомерия назвал учеными именами философские загадки, как водится. Хантер считал, что все сплошной обман, и рвался это доказать. Леди Маунтигл сказала, что он для того и приехал, чтобы встретиться с этим учителем. Приезжает он редко, с Маунтиглом не ладит, но когда он услышал, что будет индус, он поспешил сюда. Прекрасно. Однако в палатку пошел Хардкасл, а не он. Он сказал, что не терпит чепухи, хотя у него хватило терпения на то, чтобы приехать ради нее. Что-то не сходится. Как вы помните, он сказал «гадать», а наша хозяйка объяснила ему, что это хиромантия. «Вы думаете, то была отговорка?» — спросил растерянный собеседник. «Думал сначала», — ответил священник. «Но теперь я знаю, что это и есть истинная причина. Он не мог пойти к хироманту, потому что...» «Но...» — нетерпеливо вставил сыщик. «Потому что не хотел снять перчатку», — сказал отец Браун. «Перчатку?» — переспросил тот. «Если бы он ее снял», — незлобно сказал священник, «все бы увидели, что у него выкрашена рука. Да, конечно, он приехал из-за индуса. И хорошо приготовился. — Вы хотите сказать, — воскликнул сыщик, — что это была его рука? Да он же стоял по эту сторону. — Пойдите туда. Попробуйте сами, и вы увидите, что это нетрудно, — сказал священник. Он наклонился во дворик, сдернул перчатку, высунул руку из-за колонны, другой рукой схватил индуса и закричал. Я сразу заметил, что он держит жертву одной рукой, тогда как любой нормальный человек держал бы двумя. Другую он засунул камень в карман. Наступило молчание. Потом сыщик медленно заговорил. А все же загадка остается. Почему старый колдун так странно себя вел? Если он не крал, какого черта он не сказал прямо? Почему не сердился, когда его обвиняли и обыскивали? Почему он сидел и улыбался, и говорил намеками? «Вот!» — звонко воскликнул священник. «Наконец-то мы дошли до сути. Они никак не хотят понять одного. Леди Маунтигл говорит, что все религии одинаковы. Как бы не так. Они бывают настолько разными, что лучший человек одной веры и не пошевельнется в том случае, который глубоко заденет человека другой веры. Я сказал, что я не очень жалую духовную силу, потому что они подчеркивают силу, а не духовность. Не думаю, что этот учитель стал бы красть камень. Скорее, нет. Зачем это ему? У него другие соблазны. Например, украсть чудо, которое принадлежит ему не больше, чем алая луна. Этому соблазну, этому искушению он и поддался. А вопрос о том, чей это камень, ему и в голову не пришел. Он не думал, можно ли красть. Он думал, достаточно ли я силен, чтобы перенести рубин на край света. Такие вещи я и имею в виду, когда говорю, что религии различны. Индус гордится духовной силой. Но то, что он зовет духовным, совсем не совпадает с тем, что мы зовем праведным. Это значит, скорее, не относящийся к плоти или властвующий над материей, словом, относится не к нравственности, а к естеству, к господству над стихиями. Ну а мы не такие, даже если мы не лучше, даже если мы много хуже. Мы, хотя бы потомки христиан, родились под готическими сводами, сколько ни украшая их восточной бесовщиной. Мы другого стыдимся и другим гордимся. Каждый из нас испугался бы, что его заподозрят в воровстве. Он испугался, что не заподозрят. Когда мы бежали от преступления, как от змеи, он подманивал его, как заклинатель. Но мы не разводим змей. Эта проверка сразу ставит все на место. Можно увлекаться тайной мудростью, носить челму и длинные одежды, ждать вести от Махатм, но стоит камешку пропасть из вашего дома, стоит подозрению пасть на ваших друзей, и окажется, что вы просто английский джентльмен. Тот, кто совершил преступление, скрыл его, потому что он тоже английский джентльмен. Нет, лучше. Он христианский вор. Я верю и надеюсь, что можно назвать его раскаявшимся вором, благонамеренным разбойником. «У вас получается, — засмеялся сыщик, — что христианский вор и языческий жулик противоположны друг другу». «Будем милостивы и к тому, и к другому, — сказал отец Браун. Английские джентльмены крали и раньше, и закон покрывал их. Запад тоже умеет затуманить преступление многозначительными словесами. Другие камни сменили владельцев. Драгоценнейшие камни, резные, как камея, и яркие, как цветок. Сыщик глядел на него, и он показал натемневший в небе могильный камень аббатства. — Это очень большой камень, — сказал священник. — Он остался у воров.